Глава 9. Ужин был не слишком изобильный, но сытный. Тушенка, хлеб, немного свежих огурцов. Индеец нашел в кладовке банку консервированных помидор. Более чем трехлетней давности, но внешне довольно аппетитные. Индеец сглотнул слюну, но султан вздохнул. «Не будем рисковать, тем более на ночь. Давай хоть продегустируем, а?» «Дегустатор выискался, чтоб ты потом полгорода обгадил!» Индеец притих, видимо, было что вспоминать. А вот найденная там же свиная тушенка, исходя из даты, была вполне годная. Ее сразу определили к остальным нашим запасам. Бутылку коньяка «Коктебель» беречь не стали, выпили на четверых. Шоколада и лимона не было, поэтому закусили вареными яйцами с луком. Майя от коньяка и лука отказалась. «Зря!» – удивился я, похрустывая луковицей. «Тебе полезно, тут ведь сплошные витамины». «Иногда мне сложно уловить женскую логику. Или запах ей неприятен. Чтоб его отбить, я пополоскал рот медицинским спиртом». Султан поделился содержимым фляги. «Спирт я уже не закусывал, запил водичкой». К окончанию ужина на улице стемнело. Всех клонило в сон. Бригадир и его люди остались в гостиной. Для нас отвели спальню в конце коридора. А Майя заняла пост. Присела на стул рядом с входными дверями. АК-106, пара гранат. Что еще нужно девушке, чтобы скоротать время? «Зови, если чего», — шепнул я. «Обязательно». Кажется, отвык я от спален. Ночую бог знает где. Стога сена, подвалы, а то и вовсе под открытым небом. Устал я от романтики. Меланхоличным взглядом окинул комнату. Паркет, ковры на стенах и на полу, обои в цветочек. Такое все обыкновенное и уютное. Бра тут не включишь, но даже в свете фонарика комната выглядит как ожившая мечта. Мечта о покое. Если смахнуть пыль и забыть обо всем, представить, что там за окном обыкновенный город, наверное, я бы неделю отсыпался. «А тут мило!» – озвучила Ксюха. Плотные шторы мы задернули. Снаружи высокое дерево, но лучше не рисковать. Под покрывалами одеяла и простыни оказались довольно чистыми. Конечно, это было не так уж критично. Спать мы собирались одетыми. А все равно приятно. Из соседней комнаты я приволок еще один матрас, одеяло и подушку. Разложил на полу у входа. Это для меня. Ксюха расшнуровала ботинки, скинула их и поставила у кровати. С удовольствием вытянулась на белой простыне. «Супер! Прямо как дома!» Замолчала, глядя в потолок. Может, вспомнила о своем настоящем доме, которого давно уже нет. Мне захотелось сказать ей что-то доброе, но подходящих слов так и не нашлось. «Спокойной ночи!» – пожелал я и выключил фонарик. Я думал, сразу провалюсь в сон, ведь вымотался за день. Ноги свинцовые, голова чугунная. Под конец ужина веки сами слипались. А теперь, в плотных объятиях темноты, я вдруг остался наедине с мыслями. И сон куда-то ушел. Бандиты, наверное, давно дрыхнут без задних ног. По-моему, здесь, в городе, они чувствуют себя увереннее. В своих грезах уже делят добычу. А я? Почему мне так муторно? Неужто надеялся, что Болхов будет другим? А разве он мог выглядеть иначе? Давно не город, скорее археологический памятник. Глупости. Не бери в голову, Денис. Я перевернулся на другой бок. «Эй!» — шепнула Ксюха. — И тебе не спится? Я промолчал. Она вздохнула. — А Крот, оказывается, здесь жил, где-то рядом. — Городок маленький, тут все было рядом. — Знаешь, если б я сейчас вернулась в свой московский двор, мне б тоже, наверное, стало тоскливо. Так тоскливо, хоть волком вой. — Всегда трудно возвращаться в свое прошлое. «А я вот иногда об этом мечтаю». «Это хорошо, когда есть о чем мечтать». Что-то скрипнуло за окном. Я встал и осторожно глянул между шторами. Черное дерево плавно покачивалось в лунном сиянии. Что там? Ветер. Спи, Ксюха. Завтра тяжелый день. А разве у нас бывают легкие? Улыбнулась она. Огонек теплится в темноте. Тревожный, багровый. Я иду к нему. Пламя растет. Мне становится жутко так, что руку сводит судорогой. В этой руке у меня теннисная ракетка. Я хочу убежать, а вместо этого иду вперед. Еще ближе, и огонь взрывается, расплескивается яркими волнами, будто целый мир полыхает. Но горит только старенький форт. Я бросаюсь в пламя, захлебываюсь криком. От жара перехватывает дыхание. Чьи-то сильные руки оттягивают меня назад. Кажется, волосы и одежда на мне тлеют, но боли я не чувствую. Я уже ничего не чувствую. «Денис!» – шепот над ухом. «Что с тобой?» Луч фонарика бьет в глаза. Все расплывается радужными кругами. «Ты стонал во сне!» – испуганный голос Майи. «Тебе плохо?» «Мне плохо». «Где болит?» «Вот же дура! Но почему она не оставит меня в покое? Не хочу! Никого не хочу видеть!» Я закрываю лицо ладонями. Мои щеки мокрые. «Денис!» – растерянный шепот Майи. «Ты должен мне помочь!» «В чем?» «Тут, в округе, несколько наших датчиков. С них вся информация идет на записывающее устройство. Радиоволны внутри быстро гаснут, помнишь? И мы с Тимуром сделали главную закладку на верхней точке рельефа». «А от меня-то ты что хочешь?» «Закладка на крыше дома». «Какого дома?» «Этого дома. Ну, пожалуйста, просыпайся, Денис». «Мы что, прямо сейчас полезем на крышу? Ночью?» «Пока те дрыхнут. Я не хочу, чтобы они знали. Там аппаратура, она секретная». «Майка, кажется, ты спятила». Ее брови сошлись под хмурым углом. «Так поможешь или нет?» Мы проскользнули мимо гостиной. Оттуда доносилось равномерное похрапывание. Я убрал железную миску со шкафа и бесшумно отодвинул его от выхода из квартиры. По очереди мы протиснулись через освободившуюся щель между косяком и дверью. На лестнице было холодно, и я застегнул куртку. Разбуженная, недоумевающая Ксюха куталась в одеяло. Майя кратенько объяснила ей задачу. «Пока мы проворачиваем одно важное дело, она караулит у дверей. Если бандиты вздумают идти следом, поднимет шум. А на вопросы отвечает. Денис и его подруга вышли погулять». «Куда это?» – с подозрением уточнила Ксюха. «Скажешь, что у них свидание». «Чего-чего?» «Интимное, поняла? Так и объяснишь. Дескать, не захотели тревожить остальных квартирантов». Глаза у Ксюхи округлились. «Да мы ненадолго», – успокоил я. Молча шел следом за Майей. Холод прогонял остатки сна, развеивалась тоска. Вместо нее была привычная гулкая пустота. Луч фонарика желтой бабочкой порхал по ступеням. Вот и верхняя площадка. Железная лесенка и люк в потолке. Там над головой болтается навесной замок. «И что дальше?» – спросил я. «Инструменты-то мы не захватили, только оружие». Вместо ответа Майя вскарабкалась по лесенке. Слегка поднатужилась и откинула вверх крышку люка. Я понял, что стальная петля на крышке аккуратно разрезана. Вслед за девушкой поднялся наверх. Ледяной ветер швырнул в лицо пыль. Я выбрался из крохотной мансарды. Низкие облака клубились совсем рядом над головой. Между ними выглядывала яркая луна. Даже без фонарика светло. Я выпрямился. «А где же Майя?» «Ага, вот она, за трубой вентиляции». Присела и возится с плоским металлическим ящиком. Извлекает карту памяти и прячет ее в пластмассовую коробку. Сует в карман. Я шагнул ближе. «Порядок?» «Да, здесь информация с трех закладок». Голос Майи звучит взволнованно. Для нее это и правда маленькая победа. А для меня... «А сколько еще таких точек? 15?» «Надо обойти не меньше 11. Тогда можно будет строить диаграмму, хотя бы в первом приближении». Она шагнула ко мне, внимательно посмотрела в глаза. «Спасибо, что помогаешь». «Не за что. Ты и сама хорошо справляешься». «Без тебя не сумела бы». «Но еще бы. Какое же интимное свидание в одиночку». Она тронула мою руку. «Что с тобой?» Я отвернулся, подошел к краю плоской крыши, огороженному невысоким бетонным бортиком, перекинул ногу и удобно разместился на нем. «Ты чего?» – испуганный шепот Майи. Ее пальцы вцепились в мою куртку. «Вот же глупая!» «Перестань, я не собираюсь прыгать!» Глянул вниз. Сквозь дымку в лунном свете угадывались кроны деревьев. На детской площадке колыхались пустые качели. Я перекинул вторую ногу. «Денис!» – всхлипнула Майя. Ветер обдувал лицо, было немного зябко, но хорошо. Я закрыл глаза. «Майка, а ты когда-нибудь хотела летать?» «Идиот!» – ее пальцы разжались. «Прыгай!» «Зачем?» «Тогда идем отсюда!» Я открыл глаза. Звезды подмигивали мне сквозь облака, и ничего не хотелось, только сидеть, свесив ноги в пустоту. Что-то удерживало меня на краю, сам не знаю что. «Денис, нам пора. Эти козлы могли нас схватиться». «Иди». «Ты что, рехнулся, придурок?» Ее голос дрожал от гнева. «Извини, просто мне некуда спешить». Она встала. Легкие шаги удалялись. Я глянул на луну и подумал, что волосы у Майи такого же цвета. Сейчас скрипнет крышка люка. Но она вернулась. Я удивленно повернул голову, а Майя села на край рядом и перекинула ногу через бортик. «Спасибо», — сказал я. «Подвинься», — ответила она. «Тебе что, мало целой крыши?» Я улыбнулся и погладил ее руку. «Твои здесь погибли». «Вряд ли. Город был совсем другой. Я так и не вспомнил название». «А остальное вспомнил?» «Да». Я замолчал, глядя вдаль. Вдруг почувствовал. Рвущее сердце тоска притупилась. Может, от того, что Майя сидела рядом. Это так важно, когда кто-то тебя слышит. «Как будто вчера. Летний вечер. Отец бросил автомобиль за несколько кварталов от дома. Машина была чужая, а наша так и осталась у подъезда». «Он боялся слежки?» «Наверное. Пришел очень взволнованный и сказал, что мы уезжаем. Мама хотела собрать вещи, а он сказал, что не надо. Взяли чуть-чуть продуктов, деньги и все. Уже садились в машину, когда я... В общем, хватился теннисной ракетки. Отличная была ракетка. Мне ее подарили. Отец рассердился, а я выскочил из машины туда и обратно. Но не успел». «Бомбежка началась?» «Там не было бомб. Это случилось давно, лет 10 назад. Я тогда еще сопляком был, упрямым и тупым». «Их застрелили?» «Нет, машина взорвалась. Так быстро все произошло». «У тебя на глазах?» «Да». Мы умолкли, минуту сидели в тишине. Я поежился. «А знаешь, что обидно? Чертову ракетку помню, а их лица и голоса нет». «Память еще вернется». «Может быть, а может, лучше без нее. Недавно встретил одного. Ему хорошо, он до сих пор ждет. Смотрит выключенный телевизор и верит, что все плохое вот-вот кончится». «Не кончится, Денис, если мы сами не остановим». «Ты в это веришь?» «Если бы нет, тогда бы точно сиганула с крыши». Я перекинул ноги назад через бортик, встал и подал руку Майе. «Сидеть холодно, еще заработаешь насморк». «А ты меня согрей». Мы отошли от края, и я ее обнял, заглянул в глаза, а потом наши губы встретились. Мои руки скользят по ее плечам, опускаются ниже, расстегивают пуговицы. Там, под грубой тканью и выленившей футболкой, ее кожа. такая бархатистая, нежная. Мои ладони плывут по ней, будто по реке. Задерживаются на двух крутых утесах, ласкают их вершины и уходят вниз, по изгибам бедер, как по волнам, туда, к горячей глубине».